Второе. О, мир с тех пор навек переменился. А разве могло быть иначе? Ни тысячи прочитанных книг, ни все, что она воображала, видела во сне или писала, не подготовила Юнипер Блайт к встрече у пруда с Томасом Кэвиллом. Когда она впервые столкнулась с ним на поляне, мельком увидела, как он лежит на поверхности воды, то решила, что сама его изобрела. Прошло немало времени после визита ее последнего гостя, и ни мурлыканье в голове, ни странный неуместный шелест океана в ушах не послужили ей предостережением, но в солнечном свете было нечто знакомое, искусственное сверкание, которое делало пейзаж менее реальным, чем тот, который она только что покинула. Она взглянула на полог деревьев, и когда ветер зашуршал в верхних листьях, словно золотые хлопья посыпались на землю. Она сидела на качелях у пруда, потому что во время визита это было самое безопасное. «Сиди тихо, держись крепко и жди, когда отпустит». Три мудрых правила, которую изобрела Саффи, когда Юнипер была маленькой. Сестра посадила Юнипер на кухонный стол, чтобы в очередной раз промыть разбитую коленку, и тихонько заметила, что, хотя папа прав и гостья действительно дар, ей все равно необходимо научиться осторожности. «Но мне нравится с ними играть», — возразила Юнипер. «Они мои друзья. И они рассказывают такие интересные вещи. Я знаю, милая, и это чудесно. Я только прошу тебя помнить, что ты не такая, как они. Ты маленькая девочка, у которой есть кожа и кровь под ней, и кости, которые могут сломаться. И есть две старшие сестры, которым очень хочется увидеть, как ты вырастешь. И папочка. Ну, конечно, и папочка. А мамы нет. Нет. Но есть щенок. Эмерсон, да. И пластырь на коленке». Саффи засмеялась, обняла ее, обдав запахом тальк, жасмина и чернил, и поставила обратно на плитки пола. И Юнипер старательно отвела глаза от фантома у окна, который манил ее на улицу, звал поиграть. Юнипер не знала, откуда берутся гости. Помнила, что самые ранние ее воспоминания — фигуры в потоках света вокруг колыбели. В 3 года она поняла, что другие их не видят. Ее называли чудаковатой, сумасшедшей, нечестивой и одаренной. Она выжила из дома бесчисленных нянек, которые не желали терпеть воображаемых друзей. «Они вовсе невоображаемые», — объясняла Юнипер снова и снова своим самым здравомыслящим тоном. Но, судя по всему, ни одна английская няня не была готова принять подобное заявление на веру. Одна за другой они собирали вещи и требовали встречи с папочкой, сидя в потайном укрытии в венах замка, тесной расселине между камнями. Юнипер применяла очередной набор определений. Она дерзкая, она своевольная, а однажды даже одержимая. У каждого была своя теория насчет гостей. Доктор Финли полагал их фибрами тоски и любопытства, проецируемыми ее собственным рассудком и неким образом связанными с больным сердцем. Доктор Хайнштайн определил, что это симптомы психоза, и выдал кучу таблеток, которые якобы должны положить им конец. Папочка утверждал, что это голоса ее предков, и она избрана свыше, чтобы слышать их. Саффи уверяла, что она в любом случае само совершенство. А Перси было все равно. Она говорила, что все люди разные, и для чего вообще наклеивать ярлыки, считать кого-то нормальным, а кого-то нет. Ладно. Юнипер сидела на качелях не потому, что это было самое безопасное. Она сидела на них, потому что с них открывался наилучший вид на фантом в пруду. Она была любопытна, а он был красив. Гладкость его кожи, то, как мускулы его обнаженной груди вздымались и опадали при дыхании, его плечи. Если она сама его изобрела, у нее чертовски здорово получилось. Он был экзотичным и привлекательным, и ей хотелось следить за ним до тех пор, пока он не рассыплется листьями и пятнами света прямо у нее на глазах. Но этого не произошло. Она сидела, прислонив голову к веревке качели, и вдруг он открыл глаза, встретил ее взгляд и заговорил. Само по себе это не было чем-то из ряда вон выходящим. Гости и прежде часто обращались к Юнипер, вот только на этот раз они впервые приняли облик молодого мужчины. Молодого мужчины почти без одежды. Она ответила ему, но коротко. Вообще-то она испытывала раздражение. Ей не хотелось, чтобы он говорил. Ей хотелось, чтобы он снова закрыл глаза и плыл по сверкающей поверхности воды, чтобы она могла наблюдать за танцем солнечного света на его руках и ногах, длинных-предлинных руках и ногах, на его довольно красивом лице и прислушиваться к странному чувству в самой глубине живота, похожему на гудение задетой струны. Она знала мало мужчин, ну, разумеется, папу, но он вряд ли в счет своего крестного отца Стивена, несколько дряхлых садовников, которые работали в поместье долгие годы, и Дэвиса, следящего за Даймлером. Но это было совсем другое. Юнипер пыталась не обращать на него внимания в надежде, что до него дойдет, и он оставит попытки завязать беседу, но он не унимался. Он назвал свое имя — Томас Кевилл. Обычно у них не было имен, нормальных, по крайней мере. Тогда она тоже нырнула в пруд, и он поспешно выбрался на берег. Она заметила, что на шезлонге лежит одежда, его одежда, и это было так странно. А потом случилось самое удивительное. Пришла Мередит. Саффи, наконец, отпустила ее из швейной комнаты и поздоровалась с мужчиной. Наблюдавшая за ними из воды Юнипер едва не утонула от потрясения, поскольку ее гостей никто и никогда не видел. Юнипер провела в замке Майлдерхерст всю жизнь. Подобно отцу и сестрам, она родилась в комнате на третьем этаже. Она досконально изучила замок и его леса, ведь другого мира она не знала. Она была в безопасности. Ее любили, ей потакали. Она читала, писала, играла и мечтала. От нее ожидали только одного — быть самой собой. Иногда даже больше, чем собой. «Ты моя крошка, создание замка», — часто повторял папа. «Мы с тобой одно». И долгое время Юнипер вполне довольствовалась таким определением. Однако в последнее время все начало необъяснимо меняться. Иногда она просыпалась по ночам от невыразимой тоски, странного томления, похожего на голод. недовольство, желание, зияющей глубокой пустоты, которую она не представляла, чем заполнить. Она понятия не имела, чего ей не хватает. Она ходила и бегала, писала яростно и быстро. Слова, звуки рвались на свободу из ее головы, и она испытывала облегчение, перенося их на бумагу. Она не размышляла, не подбирала выражения, никогда не перечитывала написанное. Ей довольно было отпустить слова на волю, чтобы заглушить голоса в голове. А потом однажды порыв привел ее в деревню. Она редко садилась за руль, но вывела большой старый Даймлер на Хай-стрит. Словно во сне, словно персонаж чужого рассказа, она припарковалась и вошла в клуб. Женщина обратилась к ней, однако Юнипер уже увидела Мередит. Позже Саффи спросит ее, как она выбрала, и Юнипер ответит: «Я не выбирала». «Я не хочу спорить, котенок, но совершенно уверена, что это ты привезла ее домой». «Да, конечно, но я не выбирала. Я просто узнала». У Юнипер никогда прежде не было подруги. Прочие люди, напыщенные папины друзья, гости замка, казалось, только занимают больше места, чем им положено. Они распирали дом своим хвастовством, рисовкой и непрерывной болтовней. Однако Мередит была другой. Она была забавной и смотрела на мир особенным образом. Она была прирожденной читательницей, не имевшей доступа к книгам. Была на редкость наблюдательна, хотя ее мысли и чувства не проходили через фильтр того, что она прочитала, того, что написали до нее. Она обладала уникальным взглядом на мир и манерой самовыражения, которое заставало Юнипер врасплох и заставляло ее смеяться, думать и ощущать по-новому. Но самое замечательное, что Мередит знала множество историй о внешнем мире. Ее присутствие проделало прореху в ткани Майлдерхерста. Крошечное яркое окошко, в которое Юнипер могла заглянуть и увидеть, что лежит за ним. А теперь посмотрите, кого она привела. Мужчину. Настоящего мужчину из плоти и крови. Молодой мужчина из внешнего мира, реального мира, возник в пруду. Свет из внешнего мира пробился сквозь завесу и стал ярче, когда появилось второе окошко, и Юнипер необходимо было увидеть больше. Он предложил задержаться, пойти с ними в замок, но Юнипер ему запретила. Замок — это совсем не то. Ей хотелось наблюдать за ним, изучать его как кошка, осторожно, медленно, незаметно скользить взглядом по коже. Либо это, либо ничего. Пусть он запечатлится в памяти залитым солнцем беззвучным мгновением, ветерком на щеке, качелями, летящими над теплым прудом, незнакомым, низким гуденьем в животе. Мужчина ушел, а они остались. Юнипер обняла Мередит за плечи и засмеялась, когда они поднимались по склону холма. Пошутила насчет обыкновения Саффи втыкать булавки не только в ткань, но и в ноги. Указала на старый фонтан, который больше не бил. На мгновение остановилась осмотреть затхлую зеленоватую воду, которая застоялась внутри, и стрекоз, судорожно дергавшихся над бортиком. Но все это время ее мысли словно паутина тянулись за мужчиной, удалявшимся в сторону дороги. Она прибавила шаг. Было жарко, очень жарко. Ее волосы уже наполовину высохли и прилипли к щекам. Кожа казалась натянутой сильнее, чем обычно. Она испытывала странное оживление. Вероятно, Мередит слышит, как ее сердце колотится о ребра. «У меня отличная идея», — сообщила Юнипер. «Ты когда-нибудь хотела узнать, как выглядит Франция?» Она взяла младшую подругу за руку, и они поспешили вверх по лестнице, через заросли шиповника, сквозь длинный тоннель деревьев. В голову пришло слово «проворно», и она почувствовала себя легконогой, как лань. «Быстрее, быстрее, быстрее!» Обе девушки смеялись. Ветер трепал волосы Юнипер. Ее ноги, ликуя, касались запекшейся жесткой земли, и радость бежала бок о бок. Наконец они добрались до портика. Спотыкаясь, взлетели по лестнице и, задыхаясь, ввалились через открытые остекленные двери в прохладное спокойствие библиотеки. «Джун, это ты?» За письменным столом сидела Саффи. «Милая Саффи». Она подняла глаза из-за пишущей машинки в своей обычной манере, немного растерянно, как если бы ее застигли в разгар грез о розовых лепестках и капельках росы, и реальность поразила ее своей серостью. То ли из-за солнечного света, то ли из-за пруда, то ли из-за мужчины, то ли из-за ясного синего неба, но Юнипер не устояла и поцеловала сестру в макушку, когда они пробегали мимо. Саффи просияла. «Мередит, тебя...» «Да, да, да, вижу. Прекрасно. О, да, ты плавала. Смотри, чтобы папа не...» Но о чем бы она ни собиралась предупредить, Юнипер и Мередит уже скрылись. Они бежали по сумрачным коридорам из песчаника, вверх по узким лестничным пролетам, этаж за этажом, пока не достигли чердака на самом верху замка. Юнипер метнулась к открытому окну, взобралась на книжный шкаф и развернулась так, что ее ноги оказались на крыше. «Иди сюда!» — позвала она Мередит, которая со странным лицом замерла у двери. «Быстрее!» Мередит неуверенно вздохнула, поправила очки на переносице и повиновалась, проделав то же, что и Юнипер. Осторожно переступая по крутой крыше, девушки подобрались к коньку, который смотрел на юг, точно нос корабля. «Вон там, видишь?» — спросила Юнипер, когда они сели рядышком на ровной площадке за декоративным бордюром. Она указала на небрежный росчерк на горизонте. «Я же обещала!» «Вон она, Франция!» «Правда? Это она?» Юнипер кивнула, не обращая более внимания, на далекий берег. Вместо этого она сощурилась на широкое поле высокой пожелтевшей травы, скользнула взглядом по лесу, высматривая, надеясь в последний раз мельком увидеть. Она вздрогнула. Крошечная фигурка пересекала поле у первого моста. Рукава его рубашки были закатаны до локтей, насколько она могла различить, и он держал ладони перед собой, касаясь верхушек высокой травы. Он остановился, пока она следила, и закинул руки за голову. Казалось, он обнимает небо. Юнипер поняла, что он оборачивается, уже обернулся, взглянул на замок. Она затаила дыхание. Поразительно, как сильно может измениться жизнь за полчаса, при том, что ничего особенно не изменилось. «Замок носит юбку», — кивнула Мередит на землю внизу. Он снова пошел исчез за складкой холма, и все стихло. Томас Кевилл через брешь вернулся в большой мир. Казалось, воздух вокруг замка знает об этом. «Смотри!» — не унималась Мериди. «Там, внизу!» Юнипер достала из кармана сигареты. «Раньше там был ров. Папа засыпал его, когда его первая жена умерла. В пруду мы тоже не должны плавать». Она улыбнулась тому, что лицо Мередит стало воплощением тревоги. «Не переживай, крошка Мэри. Никто нас не засечет, когда я буду учить тебя плавать. Папа больше не покидает башню, так что он не узнает, плаваем мы в пруду или нет. Кроме того, в такой теплый день просто преступление не окунуться». Теплый, чудесный, голубой. Яростно чиркнув спичкой, глубоко затянувшись, Юнипер снова оперлась рукой о наклонную крышу и прищурилась на ясное синее небо. Купол ее мира. В голове возникли чужие строки. «Я ж, старая голубка, укрывшись в обнаженных ветках, буду одна навек потерянного друга оплакивать до гроба». Примечание. Шекспир. Зимняя сказка. Конец примечания. Нелепо, конечно. Да нельзя нелепо. Этот мужчина ей не друг. Он никто. Его незачем оплакивать до гроба, и все же слова пришли ей на ум. «Тебе понравился, мистер Кевилл?» Сердце Юнипер ёкнуло. Она залилась внезапным жаром. Все пропало. Мередит интуитивно проследила за тайным ходом ее мыслей. Чтобы потянуть время, Юнипер поправила влажную лямку сарафана, убрала спички в карманы. Тут Мередит заявила: «Мне он нравится». По ее розовым щекам Юнипер поняла, что Мередит очень-очень нравится ее учитель. Юнипер разрывалась между облегчением от того, что ее переживания остались скрытыми, и дикой неистовой завистью от того, что не может поделиться своими чувствами. Она покосилась на Мередит, и вспышка зависти мгновенно потухла. «Почему?» Как можно небрежнее бронила Юнипер. «Что тебе в нем нравится?» Мередит ответила не сразу. Юнипер курила и смотрела в ту точку, где мужчина пробил купол над Майлдерхерстом. «Он очень умный», — наконец произнесла девочка. «И красивый. И добрый даже к тем людям, с которыми это непросто. У него есть брат-дурачок, большой парень, который ведет себя как маленький, легко плачет, иногда кричит на улице. Но ты бы знала, как терпеливо и ласково мистер Кевилл обращается с ним. Если б ты увидела их вместе, ты бы решила, что он в полном восторге от общения с братом, и он не переигрывает, как делают люди, ощущая, что за ними наблюдают. Лучшего учителя у меня в жизни не было. Он подарил мне дневник. Стоящий дневник в кожаной обложке. Он считает, что если я буду стараться, то смогу пробыть в школе подольше, возможно, даже поступить в среднюю школу или университет, и со временем научусь правильно писать рассказы или стихотворения, или статьи для газеты». Мередит умолкла, перевела дыхание и добавила: «Он первый, кто считает, что я на что-то гожусь». Толкнув плечом тощую девчушку, сидевшую рядом, Юнипер сказала: «Ты бредишь, Мэри». «Ну, конечно, мистер Кевилл прав. Ты очень талантлива. Мы с тобой знакомы всего несколько дней, но я совершенно в этом уверена». Не в силах продолжить, она закашлялась в ладонь. Ею овладело незнакомые чувства, пока Мередит описывала достоинство своего учителя, его доброту, когда девочка взволнованно говорила о своих устремлениях. В груди нарастал жар, затем он стал нестерпимым и разлился патокой под кожей. Когда жар добрался до глаз, на ресницах закипели слезы. Юнипер ощутила себя ранимой, беззащитной и уязвимой. И когда губы младшей подруги растянулись в полные надежды улыбки, она невольно обняла Мэри и прижала к себе. Девочка напряглась в ее объятиях, крепко цепляясь за кровельную дранку. Юнипер отстранилась. «Что такое? Что с тобой?» «Просто немножко боюсь высоты. Вот и все». «Но ты словом не обмолвилась?» Мередит пожала плечами, уставившись на свои босые ноги. «Я много чего боюсь». «Правда?» Она кивнула. «Ну, наверное, это совершенно нормально». Девочка резко повернула голову. «А ты чего-нибудь боишься?» «Конечно. А кто не боится?» «Чего же?» Опустив голову, Юнипер жадно затянулась сигаретой. «Не знаю. Ни призраков и разных ужасов в замке? Нет. Ни высоты? Нет. Утонуть? Нет. Навсегда остаться одной? Не узнать любви? Нет. Делать то, что ненавидишь до конца жизни?» Юнипер скорчила гримасу. «Фу! Нет!» Мередит сокрушенно вздохнула, и она не выдержала. «Есть кое-что!» Ее сердце забилось сильнее, хотя она не собиралась изливать на Мередит свой самый главный и мрачный страх. Юнипер обладала весьма скромным опытом дружбы, но не сомневалась, что неразумно сообщать своей новой драгоценной подруге, что боишься собственной предрасположенности к лютой жестокости. Вместо этого она затянулась сигаретой и вспомнила дикий приступ ярости, угрожавший разорвать ее изнутри. То, как она бросилась к нему, схватила, не размышляя, лопату и проснулась в постели, в своей постели. Саффи лежала рядом, Перси стояла у окна. Саффи улыбалась, но было мгновение, прежде чем она увидела, что Юнипер проснулась, когда ее лицо говорило совсем о другом. Страдальческое выражение, поджатые губы, наморщенный лоб изобличали лживость ее дальнейшего щебета о том, будто все в порядке, будто ничего дурного не произошло. «Ну, конечно, ничего дурного, дорогая. Просто ты ненадолго выпала из реальности, как случалось уже много раз. Из любви к ней они сохранили это в тайне и берегли ее до сих пор». Поначалу она верила им робко, с надеждой. Ну, конечно, она верила им. С какой стати им лгать? Она уже много раз выпадала из реальности. Почему на этот раз все должно быть иначе? И все же иначе. Юнипер выяснила, что именно они скрывают. Они до сих пор не подозревали, что она в курсе. В конце концов, ей просто повезло. Миссис Симпсон пришла с визитом к папе, а Юнипер гуляла вдоль ручья у моста. Женщина оперлась на перила и наставила на нее дрожащий палец с воплем: «Ты Юнипер даже не догадывалась, о чем речь. «Ты дикая тварь, опасная для людей. Тебя надо запереть за то, что ты сделала». Юнипер ничего не понимала, не представляла, что имеет в виду эта женщина. «Моему мальчику наложили 30 швов. 30! Ты дикий зверь!» «Зверь!» В голове что-то щелкнуло, услышав слово «зверь». Юнипер вздрогнула, и воспоминание вернулось. Обрывки воспоминания, потрепанные по краям. «Зверь!» Эмерсон плакал от боли. Но как бы она ни старалась, как ни пыталась сосредоточиться, остальное отказывалось проясниться, пряталось в темном шкафу ее сознания. Жалкий, неполноценный мозг. Как она его презирала! Она бы с легкостью отказалась от всего остального — сочинительства, головокружительной волны вдохновения, радости запечатления абстрактной мысли на бумаге. Она бы даже отказалась от гостей, лишь бы больше не терять память. Она приставала к сестрам, даже умоляла, но из них ничего не удавалось вытянуть, и в конце концов Юнипер отправилась к отцу. В своей башне он рассказал ей остальное, что Билли Симпсон сделал с бедным хворым Эмерсоном, милым старым псом, который всего лишь хотел провести свои последние денечки под залитым солнцем рододендроном, и что Юнипер сделала с Билли Симпсоном. А после он добавил, что ей не о чем волноваться, это не ее вина. Тот парень — хулиган. Он получил по заслугам. Отец улыбнулся, но в глазах его таился испуг. Для таких людей, как ты, Юнипер, не годятся обычные правила. Для таких людей, как мы. И что же это? — настаивала Мередит. Чего ты боишься? «Я боюсь...» Юнипер разглядывала темную границу Кардаркерского леса, стать такой же, как мой отец. «Какой такой?» Это было невозможно объяснить, не отяготив Мэри сведениями, которые не предназначались для ее ушей. Страх, который стягивал сердце Юнипер резиновым жгутом. Ужасное подозрение, что она окончит свои дни сумасшедшей старухой, будет рыскать по коридорам замка, тонуть в море бумаг и прятаться от созданий собственного пера. Она притворно небрежно пожала плечами. Да, ничего особенного. Что я никогда не уеду отсюда. А почему ты хочешь уехать? Сестры душат меня. Моя не отказалась бы меня придушить. Улыбнувшись, Юнипер стряхнула пепел в водосточный желоб. Это правда, заметила Мередит. Она ненавидит меня. Почему? Потому что я другая. Потому что не желаю становиться такой, как она, хотя все на это рассчитывают. Юнипер глубоко затянулась сигаретой и наклонила голову, изучая мир внизу. Как уйти от судьбы, Мэри? Вот в чем вопрос. Молчание. Затем тихий практичный ответ. Например, уехать на поезде. Сначала Юнипер показалось, что она ослышалась. Она взглянула на Мередит и поняла, что девочка совершенно серьезна. Конечно, есть еще Автобусы? Ну, по-моему, на поезде намного быстрее. И почти не трясет. Юнипер невольно расхохоталась. Громкий смех поднялся из самой глубины ее существа. Мэридит робко улыбнулась, и Юнипер крепко обняла ее. «Ах, Мэри, ты знаешь, что ты само совершенство!» Девочка просияла, и они растянулись на крыше, наблюдая, как день заволакивает небо пленкой. «Расскажи мне историю, Мэри». «Какую?» «Расскажи еще что-нибудь о своем Лондоне».